Глава 17. Богдан. Лера не спешит давать нам возможность сблизиться. Это, в общем-то, логично, но ни хрена не радует. Я не надеялся, что она тут же бросится в мои объятия, едва узнает, что я раскаиваюсь. Но ее холодность меня озадачивает. Но сына увидеть Лера разрешила. Пожала плечами и сказала, что совсем ничего не имеет против. Мы вместе поднимаемся на лифте, заходим в квартиру, почти синхронно разуваемся. Из другой комнаты выходит няня с ребенком на руках. В этот момент я еще не понимаю, что она держит моего сына. Женщина здоровается, качает малыша, ждет, пока мы зайдем. Лера тащит меня в ванную мыть руки, протягивает какое-то антибактериальное мыло и кивает на пиджак. «Снимай, этот материал слишком жесткий для его нежной кожи». В этот момент я еще ничего не понимаю, поэтому послушно мою руки и стаскиваю с себя пиджак. Остаюсь в одной рубашке и иду за Лерой. Она забирает ребенка из рук няни, что-то ему щебечет, целует, крепко держит и подхватывает головку. Я же перевожу взгляд от нее на няню, которая собирается домой. Не знаю, что мне делать, то ли закрывать дверь за нянькой, то ли идти к Лере с сыном. «Закрой за Агатой, пожалуйста». Я иду за няней, прощаюсь. Она смотрит на меня странно, с прищуром, подозрительно. Такая реакция вполне понятна. Агата работает у Леры не так давно, меня еще не видела и наверняка встречалась с Майком. Не знаю, что она там в уме прикинула, но все неправда. Точнее, все вообще непонятно как. Я бывший Леры, а Майк — никто, судя по тому, что у него есть другая семья. Хочется набить ему морду. Не за то, что обманул Леру, а что так и не смог сделать ее счастливой. У него был шанс. Используя он его, я бы отступил. Не стал лезть в их отношения и улетел. Впрочем, тактика хреновая. Мы ее уже проходили. Вышло дерьмово, и повторять ее точно нежелательно. Пора прекращать ее постоянно отпускать. Закрыв дверь, прохожу в квартиру. Лера с сыном в спальне, куда я ступаю нерешительно. Здесь все мне незнакомо. Множество фотографий, на которых Лера и Артур по отдельности и вместе, куча детских вещей и игрушек. Очень непривычно. Осмотрев комнату, останавливаюсь взглядом на Лере. Она кормит сына грудью. От этой картины я теряю дар речи. Как-то даже не подумал, что она до сих пор кормит, хотя это вполне логично. Артур маленький. Ему всего 3 месяца. Что может быть лучше материнского молока? Но почему-то эта картина выбивает меня из колеи. Надо бы отвернуться, но я не могу. Стою, смотрю на то, как Лера улыбается малышу, а он в ответ активно втягивает сосок и причмокивает. Он забавный. Я подхожу ближе, хотя не знаю, имею ли право разделять с ними столь интимный момент. Лера не прогоняет, но и особой радости не испытывает. Кормление для матери и ребенка что-то сугубо личное, то, что касается только их двоих. Подозреваю, что в других семьях отца допускают к такому процессу. Он может обнимать женщину, поддерживать ее в первые дни. Я помню, что Лике было трудно. Я далек от этих моментов, но она говорила что-то про трещины, про то, что ей больно и что раздражает постоянное кормление. Лера сейчас улыбается, вполне радостная, довольная жизнью. Она крепко прижимает сына, гладит его пухлую щечку. Он в ответ хлещет ее ладошкой по груди, затем еще раз и еще. Я улыбаюсь. Кажется, Лере кормление не доставляет никакого дискомфорта, но я все равно чувствую, что многое пропустил. Ей больше не нужна моя поддержка. Она справилась сама, пока я думал, что не нужен ей. «Он очень ненасытный», — говорит Лера. «Иногда мне кажется, что Артуру больше нравится сам процесс. Он быстро наедается, но, бывает, подолгу меня не отпускает. Делает вид, что ест, хотя на самом деле просто держит сосок во рту». «Собственник. Еще какой. Сегодня быстро, кстати», — замечает Лера, пряча грудь в лифчике. После кормления она встает, носит Артура столбиком. Он срыгивает небольшое количество съеденного на полотенце, после чего Лера совершенно серьезно спрашивает. «Хочешь взять его на руки?» «Я давным-давно забыл, как держать таких детей на руках. Ромка давно вырос, с ним проще. Он уже разговаривает и одевается сам, знает английский на своем уровне, да и вообще очень смышленый ребенок. Лера же предлагает мне взять на руки трехмесячного малыша. Я мешкаюсь. Хочу, конечно, сильно, но и страшно не меньше. «Не бойся», будто чувствуя мои сомнения и страхи, подбадривает Лера. «Я покажу, как держать головку. Ты просто расслабься». Я на кровать сяду. Пересаживаюсь на кровать, чтобы не волноваться, что уроню сына. Лера медленно подходит, кладет мне на ладони сына, направляет руки так, чтобы одна была на спинке и голове, а вторая в районе попы и поясницы. Сын такой маленький, что мои ладони служат ему почти кроваткой. У меня дрожат руки. Я чувствую, как страшно держать этот маленький комочек. Артур уставился на меня широко открытыми глазами. Изучает. И умно так рассматривает, будто хочет спросить. «И что, папка? Где же ты был все это время?» Ромку маленького я почти не помню. С ним постоянно была Лика, потому что я пропадал на работе. В те редкие дни, когда я оставался дома, она старалась не грузить меня ребенком. А я не настаивал. Сына я безумно люблю, но сейчас понимаю, что тогда упустил колоссальный опыт в жизни. «Он тяжеленький», — говорит Лера. «Поначалу у нас были проблемы с набором веса, а потом Артур начал расти как на дрожжах. Сейчас перебираем. Дома нас наверняка бы уже на диету посадили и расписали кормление по часам. Здесь к этому относятся проще». «Дома». «Она сказала, дома?»